Глава 8. «Нифига себе! Это что, тут арестованный содержится? Тип, чтобы не убежал, да? Он отсюда и сам-то не захочет убежать». Участковый недоверчиво осмотрел палату, бросил взгляд на двуспальную кровать с эксодром и уважительно покачал головой, выпитив нижнюю губу. «Да, умеют же люди устраиваться. Даже под арестом. А я тебе тут пирожков от матери принес, а ты, небось, из ресторана питаешься?» «Не совсем уж так-то, но не голодаю», — усмехнулся Олег Сергар, кивая капитану на мягкий стул. «Садись, чаю попьем. Маш, соруди нам чайку, хорошо?» «Опаньки!» — у Игоря вытаращились глаза. «Это еще и прислуга у тебя? Да какая!» «Моя женщина», — пожал плечами Сергар, хитро подмигнул. «Заботится обо мне. А что такого? Встретились, сошлись?» «И это все за неделю, пока меня не было», — участковый недоверчиво помотал головой. «Вот это да! Ну ты и ухарь! Слышал я, что в больнице что-то странное происходит, но чтоб такое, поверить не мог». «А что слышал?» Сергар насторожился, и Маша, которая стояла у столика возле окна, замерла, навострив уши. «Да всякое болтают», — неопределенно хмыкнул капитан. «Например, что нашему полковнику кто-то позвонил и сказал тебе не беспокоить, пока как следует не вылечишься. Что ты совсем при смерти, тебе нужен покой, чтобы всякие там следователи тебя до поры до времени не дергали. Не объяснишь, что тут происходит?» «А кто сказал про звонок?» «А, ну да, забыл. Следовательша, да?» «Ты помалкивай, я тебе ничего не говорил. Так что же все-таки случилось? Как умудрился?» «Игорь, тебе какая разница?» — вздохнул Олег Сергар. «Прими это как? Хм, вот так и прими». «А еще», — невозмутимо продолжил участковый, — «говорят, что ты людей лечишь. Это правда?» «Так, раз знаешь, зачем мозги морочишь?» — вздохнул Сергар. «Знаешь, вот на тебя посмотришь, уволень увольнем, но только на первый взгляд. Хитрый ты до невозможности и опасный». «Опасный я для врагов», — усмехнулся Игорь и колко глянул на Олега. «Ты же не враг, нет? Что касается обманчивого вида, многие ошибались, да. Так, ясно. Вот и сложился пазл». «Что?» — не понял Сергар. «Пазл», — задумчиво глянул участковый. «Ты тоже непрост. Иногда такой знающий, такой хитрый, тертый, иногда простых вещей не можешь понять. Кто же ты такой, а, Олег? Пробил я тебя. Никакой ты не вояка, врач ты недоученный. Разбился на мотоцикле, спину сломал, вот оказался в коме. Никакими боевыми качествами не славился. Ходил в боксерскую секцию. Да кто из пацанов не ходил? А вот остальное, ножички всякие». «Не надо», — повел глазами Сергар, указав взглядом на Машу, жадно прислушивающуюся к разговору. «Ни к чему это. Да, лечу людей. Экстрасенс, так вроде это называется. Люди мне дают, что могут. Маша мне вот помогает. Она у меня вроде секретаря. Ну и остальное тоже». «Тоже? Хорошее тоже», — ухмыльнулся Игорь, глядя на стройную фигурку Маши. «Ты вообще-то думаешь о будущем? Что делать-то будешь? Вечно тянуть нельзя. Все равно придется идти в суд. Придется сидеть в клетке и ждать приговора. Убийство — это тебе не шутка». «Я знаю. И я ждал, когда ты придешь. Знал, что придешь», — кивнул Сергар, снова взглянув на Машу. «Мне нужно с тобой поговорить. Чуть позже. Вот сейчас чаю попьем и поговорим, а Маша пока сходит в магазин, принесет нам чего-нибудь вкусненького. Правда, Маша?» «Выпроваживаешь?» Маша вызывающе вздернул нос и бухнул чайной чашкой о стол. «Я что, чужая? Как будто я ничего подсказать не могу, посоветовать. Между прочим, я разбираюсь не хуже». «Кыш отсюда», — прервал Сергар, добавив голосу побольше металла. «Мы о чем с тобой договаривались?» И тут же чуть мягче. «Иди, Машуль, купи бутылку сухого красного, для здоровья полезно, и на закуску что-нибудь. Ты пьешь сухой, Игорь?» «Лучше чего-нибудь покрепче», — бесстрастно сказал участковый, наблюдая за тем, как Маша, виляя аккуратным задом, шагает к двери. «Да, деньги завелись. Интересно. Секретарь, деньги, даже охранник у двери. Рожа у постового, чего такая довольная, масляная? Тоже на тебя работает?» «На меня», — кивнул Сергар и слегка вздохнул. «Не в этом дело. Маша, иди, что ли? Ну что ты время тянешь? Надо будет, я тебе сам все расскажу». Маша фыркнула, хлопнула дверью, выходя из палаты, и Игорь снова покачал головой. «Глазам не могу поверить. Вроде только вчера я тащил тебя на руках, спасая от разъяренной толпы, а теперь у тебя секретарша-полюбовница, палата больше похожа на номер в гостинице, деньги, вкусная еда, даже вино. И это в больнице под охраной. И как это ты все сумел обстряпать? И как у тебя вдруг появились лечебные способности?» «Бабка Надя, видать, передала», — соврал Сергар. «Теперь я лечу людей. И, кстати, кое в чем даже лучше ее самой. Ну, я так думаю, что лучше. Что касается палаты, денег, это все Маша. Я бы сам не смог. Она организовала, и с деньгами тоже Маша управляется. Я денег не беру. Люди дают, сколько могут, если не могут, лечу и так. Маша откуда-то знает, что за люди обращаются, сколько у них денег, и можно запросить, чтобы не разорить, чтобы не накладно было». «Да что ж тут секретного?» — усмехнулся Игорь. «Городишко та еще лужа. В одном конце булькнули обрызги по всей округе. Тут все друг друга знают, здесь приезжих-то почти нет, а если есть, это к родне приехали, все равно знают. Разузнать о материальном положении не составляет никакого труда. С этим все ясно. Интересно, а сколько Маша себе берет? Не задумывался?» «Берет, наверное». Сергар Олег равнодушно пожал плечами. «Я даже не спрашивал, сколько. А зачем? Как я ее прослежу, если она мне солжет? Так зачем тогда ставить ее и себя в неудобное положение? У меня в жизни и так слишком много неудобных положений, чтобы заморачиваться еще одним. Матери она денег отнесла, а мать не звонила. Да, звонила. У меня теперь телефон есть, хороший. И даже телевизор со спутниковой антенной. Матери, кстати, поставили? Не видел тарелки?» «Еще бы не видел», — фыркнул участковый. «Там у нее теперь целая компания просиживает. Петя и Коля, бывший спортсмен. Чаи гоняют, бездельники, да телек смотрят. Тут, я думаю, мать к тебе не рвется. Она, оказывается, с тобой уже давно связалась. Или ты с ней?» «Я с ней. Говорю, не приезжай. Зачем? У меня все хорошо. Несколько раз в день с ней разговариваем, так что все в порядке». «Это просто замечательно», — Сергару показалось, или в голосе мужчины прозвучала легкая издевка. «Так что же ты все-таки собираешься делать? Кстати, адвоката не было?» «Был какой-то плюгавчик, но я его прогнал», — скривился Сергар. «У хорошего адвоката не может быть заштопанного костюма, перхоти на плечах. На кой хрен он мне сдался? Лучше я себя сам буду защищать». «Как защищать? Ножами? Судью будешь метать, да?» — усмехнулся участковый. «Ты вообще представляешь себе систему судопроизводства, нет? Ты сможешь составить документ, ходатайство, к примеру, заявление, прочитать дело и найти в нем неувязки, чтобы как следует раздолбать в суде?» «Ну, Маша купил ноутбук, у нас интернет теперь есть». Сергар отхлебнул из чашки и помолчал. «Ищу законы, читаю, смотрю, как защититься. А что я еще могу? Ну, не этого же очкарика нанимать». «А что, других адвокатов нет? Деньги завелись. Другого нанять не можешь. Пойми, Олег, адвокат нужен даже не для того, чтобы писать заявление. Нет, главное его связи. Хороший адвокат вхож и в прокуратуру, и к судье, и много куда еще. А зачем он туда заходит, понимаешь?» «Понимаю я все», — вздохнул Сергар, — «но денег-то, честно говоря, особых у меня нет на взятки. Вернее, никаких денег нет. Все, что остается, отсылаю матери, ну и у Маши. Все равно всех купить не смогу и не успею, так что будь что будет. По этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Только вначале расскажи, как там в деревне, что народ так и считает меня убийцей?» «Кто-то считает, а кто-то нет», — участковый задумчиво постучал пальцами по крышке стола, взял из вазочки печенье и с треском разломил пополам. «Деревенские они такие, вдолбят себе в голову, и все тут». Игорь помолчал, макнул печенье в чай. Положил в рот и долго молча жевал. Сергар ждал. Он знал, что собеседник все равно ему все расскажет, так зачем торопить? Пусть соберется с мыслями, так будет вернее. Этот человек, у Сергара сложилось такое впечатление, основательный, слов на ветер не бросает, но и торопиться не будет. И подталкивать его бесполезно, только напортишь. В общем, все заткнулись, ну и я немного помог утихомириться. Народ считает, что бабка и вправду тебе силу свою лечебную передала, потому и померла. Известное поверье, колдуни не могут помереть, пока не отдадут умения. Даже если они были хорошими колдунями, не злыми. Бабка Надя злой не была, ее любили. А если не любили, так боялись об этом сказать. Башку могут свернуть, ей многие обязаны своим здоровьем и жизнью. Дети переживают, как и внуки. Похоронили бабку, оплакивают. Что еще можно сделать? Конечно, винят тебя. Не за то, что убил. Знают, что не убивал. Но косвенно ведь причастен к ее гибели. Если бы не ты, пожила бы еще. Так что, если встретишь Матвея, лучше перейди на другую сторону улицы, советую. В этот раз может треснуть не поленом, кулаком. А он им кирпичи ломает. Вот так. Возьмет кирпичину, положит на две другие хрясь и пополам. Зверь звериный, а не мужик. Хм. Кстати, как твои ноги? Вылечились? В общем-то, да. Грустно улыбнулся Сергар. «Хожу, приседаю, даже бегаю, правда еще дохленько. Пью снадобье и трав варю. Видишь, вон те сумки, это травы. Они помогают лечить, ну и сам пью для оздоровления. Но на суд пойду на костылях. Один рваную одежонку, взлохмачу волосы, морду поглупее сооружу и вперед. Как думаешь, поможет?» «Смеешься?» Игорь усмехнулся уголком рта. «А так и сделай, только не перестарайся. Уже полгорода знаешь, что ты тут творишь. Вторая половина бежит к первой, чтобы разузнать получше. Кстати, главврач в доле?» «Ну а как ты сам думаешь?» — тоже усмехнулся Сергар Олег. «Я теперь самый лучший медицинский прибор. Если не посадят, пойду сюда работать. А что? Медицинский диплом у меня есть, все основания принять меня на работу есть. С врачами тут не шибко хорошо, сам знаешь, так что...» «Знаю, в область побежали. За такую зарплату горбатиться? А денег больших здешний люд не дает. Не потому что жадный, просто у самих нет. Ну, что возьмешь с бабульки, у которой пенсии 7 тысяч и сын алкаш? Ты сам-то много народу бесплатно пропустил за это время? Впрочем, о чем это я? Маша же руль, ты не знаешь статистики. Кстати, напрасно ты доверился девке. Глаза у нее такие хитрые, такие острые. Так и стреляет ими по сторонам, так и стреляет. Ну, чисто маджахет из автомата. Того и гляди, башку срежет. Я знаю, задумчиво протянул Сергар. Я знаю. Ну-ка, иди сюда. Иди, я сказал. Руки подняла вверх. Вверх, вот так. Ты с ума сошел? Ай, что еще такое? Ой, ну чего ты полез? Сказала бы, я и сама обсняла. Я в тебе никогда не откажу. Ай. Вот что, радость моего бытия. Если я еще раз поймаю тебя за враньем, такого пинка дам, что ты будешь лететь по воздуху шагов 5 не меньше. И еще. Деньги несут на себе заразу. Их могли трогать больные, грязные. С этих денег зараза, вполне вероятно, может перескочить на твое нежное тело, которое в этом месте особо чувствительно. Ну на кой черт ты суешь деньги в трусы? Ты можешь мне объяснить? «Ну чего ты кричишь? Ну сунул, да. Куда я еще суну? В карманы? Наклонишься, они и посыпались. Оставить сумочки в сестринской? Эти сучки все раздербанят. Попрут бабло. Так и зырят за мной гадюки, так и зырят. Так куда класть? Да и чистые они, наверное. Глянь, краской пахнут. Кстати, может, фальшивые? Только напечатали? Хотя сомневаюсь, вряд ли Зойка фуфло подгонит. Но вообще-то нужно проверить, да. Давай в Сбербанк схожу, проверю». «Ты в сторону не уводи. Я тебе что сказал? Денег не брать. А ты чего? Зачем у Зои взяла?» «Ну и взяла. Я потом тебе хотел сказать, не сейчас. Сюрприз сделать. А почему не взять? Она на больничном хозяйстве приварок имеет, с медсестер берет. За то, чтобы лучшее дежурство было, чтобы премию начислили. Или за то, чтобы прикрыла прогул. Опять же, барахло с главврачом списывают. Типа обновили мебель, простыни. Ремонт в палатах сделали. А сами через левую фирму бабло хапают. Палаты получше, лекарства получше. На халяву лекарства получить. С больных главврач сам не берет. Она берет. Он с ней делится. А другие врачи также. Ну, кто-то сам получает, а кто-то через нее берет. Так что эта сотка для нее пфу одно. Небось, 10 миллионов на счету держит и не жужжит. Машина у нее новая, думаешь, откуда? Нужно было побольше взять, да я побоялась. Зачем злить? Тем более, что она нам еще пригодится. Я вот что тебе скажу: нужно пользоваться своим даром. Дано тебе лечить людей, слава богу. Тебе есть пить надо? Надо, и мне надо, и Зое надо, и главврачу, он тоже жрать хочет, и его наглые детки. Потому предлагаю сделать предприятие. Ты лечишь, а я обеспечиваю тебе условия. Деньги не нужны? А мамки твои нужны? Она что, на что будет жить? На пенсию? Так нет у нее пока пенсии. И работы нет. Так и будет сидеть в чертовой дыре в старой развалюхе. Да, я все уже узнала. У меня есть свои способы узнавать. И в ментуре есть свои люди. Помощник дежурного Лешка Кривоносов в одном дворе выросли. Только он пошел по кривой дорожке, ментом заделался. Никак, брат Витька, бродяга по жизни. Молчание. Хорошо. Пусть так, но как ты определишь, с кого какую сумму брать? И как быть с теми, кто не может заплатить? Не все могут платить, да, но всех и не пережалеешь. Жить-то как-то надо. Будешь принимать, кого не очень сложно лечить и без денег. Или кого жалко станет. Ну, чтобы не воняли, что ты деньги вымогаешь, а не лечишь. Народ злой, когда обиженный. А те, у кого деньги есть, пусть платят. Люди с удовольствием отдадут деньги, если гарантированно вылечатся. А ты вылечишь, я знаю. Предоставь это дело мне, хорошо? Я все решу. А с этими деньгами... «Давай, половину твоей маме зашлем, а половину оставим. Есть пить, трусы, лифчики купить. Зойка изорвала мне мое белье, зараза. А еще тебе нужно другую палату. Есть у них, есть. Для вип-клиентов. Там и кровать хорошая, двуспальная, и телек, и холодильник, и плита. Готовить можно. Придется главврача в долю брать, иначе сходу наше предприятие к ногтю прижмет. И... В общем, оставь это дело мне. Я буду бухгалтерию вести, деньги брать, а ты только лечи давай. И все будет в ажуре». «Думаешь, пойдут ко мне?» «Хе-хе, вот ты наивный. Такой большой, сильный экстрасенс и наивный. Да уже очередь стоит к тебе попасть. Только я не пускаю, говорю, отдохнуть должен. Надо же трясти наши дела, а потом как навалимся на работу, как нарубим бабла. У-у-у, тачку купим красивую, кабриолет. Проедем по нашей улице, девки сдохнут от зависти. А денег накопим, в область свалим. Да что в область, в Москву. В саму Москву уедем, хотя я ее и не люблю. Была пару раз, народ злой какой-то, и все бегут, бегут, бегут, будто в жопу шилом колют. Тьфу, лучше в Питер поедем. Или нет, вообще за границу. На Мальдивы. Хочешь на Мальдивы?» «Не знаю я, что такое Мальдивы. Нарисовал ты все красиво и замечательно, только вот не получится ли из всего этого какой-нибудь неприятности? А налоги как же? Полиция?» «Брось ты, наивный. И в налоговой болеют, и в полиции. Не сам так родственники. Окажешь услугу – отплатят. Не то, что не наедут, еще и охранять будут. Опять же, деньги решают все, только мертвых не воскрешают». Маша погрустнела, вздохнула, но тут же снова повеселела. «Да забей ты, я все решу. Мамка говорит, у меня организаторский талант. Я гений. Доверься мне, и все будет замечательно. Надейся на меня». «Надеюсь». Сергар ухмыльнулся и подумал о том, что уж чего-чего, но доверять Маше на 100% ну точно не следует. Слишком уж шустра. Может наступить день, когда она решит, что вполне обойдется без своего нежданного любовника, и что деньги ей нужнее, чем ему. И вот тогда бойся, не поворачивайся спиной. Ни она первая, ни она последняя. Зла в девушке Сергар не чувствовал, однако и дураком выглядеть не собирался. В своей жизни он не раз видел, как хитрые женщины вертят теми мужчинами, которые безоглядно им доверяли. И не хотел пополнить отряд умственно отсталых самцов, закрывших глаза женской уюбкой и не видящих ничего, кроме упругой девичьей задницы. В конце концов, Сергар не юноша Олег, который, будучи совершеннейшим идиотом, мог покончить с собой из-за какой-то девки. Он боевой маг, прошедший через годы, через огненные поля битв, политые кровью, и выживший только за счет того, что доверял своим инстинктам, чутью старого бойца. Оно его никогда не подводило. И сейчас в голове стучало: «Не верь, не верь, не верь». «Машенька, когда колдун будет принимать, а? Мы ж тут заждались». Женщина в простом потертом платочке поймала Машу за руку и на секунду затормозила ее бег. «Будет, будет, я же сказал, позвоню. Чего вы сюда-то претесь?» Маша скорчила злобную гримасу, вырвалась из цепких рук женщины и быстро, цокая каблучками по лестнице, сбежала вниз. «Ты какого черта пускаешь всех, кого ни попадя? Ух, паразит, глаза бы выдрала. Стоишь тут, арясина, дармоед!» Помятый, будто с бодуна охранник, ошеломленно похлопал глазами, но ничего не сказал. Не дождавшись ответа, Маша шмыгнула на улицу, он остался стоять на месте, грудью ощущая заветный полтинничек, похрустывающий в своем удобном ложе нагрудного кармана. «Глупый вопрос. Почему пускаешь?» Охранник фыркнул, скривил губы и подошел к стойке гардеробной, где по случаю летнего времени отсутствия тяжелой верхней одежды без работы скучала гардеробщица баба Маня. «Бамань, видела? Совсем обнаглела ты, сучка. Проститутка. Возомнила себе. Медсестричка какая-то туда же. Вот же тварь. Распоряжается, как у себя дома». «Ты это, Сёма, потише с ней». Баба Аня заговорчески подмигнула правым глазом и, наклонившись к охраннику, тихо шепнула: «Она с главврачом, Вась-Вась. С колдуном, опять же, только она дело имеет. Даже Зойка вхожа только после ее указания. И, кстати, ты чё жалуешься? Ты сколько имеешь в день с клиентов-то колдунских? То есть сам за счет Машки живешь, а еще выступаешь. Вот узнает она, что ты на каждом углу ее поносишь. Поганишь не по делу, таких тебе пилюлей вставит. Будешь бежать да попёрдывать. Прям до мойки Гурген, откуда тебя поганой метлой погнали. Скажи спасибо, сюда взяли, а ты еще и хулиганишь. И вообще... жадный ты парень, нехороший. Вот сколько уже денег поимел, а с бабушкой ты не поделился? Хуч на конфетки б когда дал, а?» «Дофига вас на конфетки». Охранник покраснел, отходя от старухи, злобно бросил: «И ничего я не имею, не ври, клевета, дур старая». «Старая-то старая, да внучок научил меня на телефон снимать. Хочешь, картинки покажу? Интересный. Глянь-ка, это не тебе ли кто-то что-то протягивает? Не ты ли денежку в карман кладешь, а?» «Вот сука старая. Да на, свой полтинник, подавись». Охранник шлепнул перед старухой голубенькую денежку, и в душе его пролилось ведро дерьма. Стало так погано, так отвратительно печально, что на глаза набежали слезы. Ну что за жизнь такая? Даже старуха, мерзкая, воняющая потом и сладкими дешевыми духами, и та его шантажирует. Удавить суку. Баба Аня не знала, как близка была к гибели. Она уже давно подумала слегка пощипать охранников, не делящихся своей добычей. Если бы не внук, никогда бы не догадалась. Молодец, Павлуша, голова. Всего 15 лет, а соображает как депутат. Далеко пойдет, если не посадит как папку. Эх, что за жизнь такая? Ты рублей 100 в день бабушке давай и делай что угодно. Охранник вздрогнул, когда гардеробщица как тень появилась справа от него. Он и не заметил, как проклятая ведьма вышла из-за прилавка. Тебе заработать 100 рублей, двое посетителей и все. А мне при такой зарплате да пенсии это счастье. Век за тебя Богу молиться буду и другим закажу. Вот гадина, выдохнул охранник, и еще один полтинник перекочевал в руку проклятой старухи, тут же засиявшей улыбкой, рассыпавшейся в благодарностях. Да, день не удался. Придется после работы снова нажраться. А ведь хотел завязать с этим делом. А все она, ведьма, вот и не спейся после таких. Маша махнула рукой, и таксист, стоявший у обочины, тут же сорвался с места и с шиком подъехал, тормознув возле ее ног так, что поднялось густое облако пыли. Маша чихнула, открыв дверцу, рыкнула, погрозив водиле кулаком. «Ты охренел, Амир, я все в пыли. Сколько раз тебе говорила, подъезжай медленно, плавно, татарская морда. Вот бестолочь ты, да и все тут. Не ругайся, а? Ты такая красивая, а? Пойдешь ко мне второй женой? Или я первую прогоню, будешь хозяйкой, да? Ух, луналикая Перри, губки твои как кораллы, щечки твои как персики». «Задница моя как арбуз», — отрезала Маша, делая сердитое лицо. «Когда ты отстанешь со своими фруктовыми приколами? Поехали давай». «Куда едем, золотоглазая?» — не смутился мужчина, прибавляя уровень звука магнитолы, тут же выдавший залихватскую восточную мелодию. «Хоть на край света, да, с тобой навсегда, только плати, щедрая моя». «Во-во, только плати. Вы, чурки, просто так ничего не сделаете, только за бабки», — фыркнула Маша, недовольно глядя на магнитолу. «Вперед поезжай! Да выключи свое дерьмо, я от этих твоих трени-брени сблюю сейчас. Езжай в поликлинику давай». «Ну вот какая сука придумала поликлинику делать отдельно от больницы, а? Да еще и за 3-9 земель». «Да чё земель-то?» — ухмыльнулся таксист. «Всего 4 квартала. Тут идти-то 15 минут. Некогда мне ходить, дела у меня». Маша достала полтинник, пренебрежительно бросила между сиденьями. «На, жених хренов, получи. Потом позвоню, если чё». «Номер ты помнишь, Перри моя?» «Я еще из ума не выжила. И для того трубка есть телефонная. Там все забито. Все покедово, бай хренов. Врубай свою дерьмо музыку». Маша выбралась из машины и бодро зацокала по асфальту. Таксист, мужчина лет 40, с лицом покрытый черной с проседью щетиной, которую не брала бритва, задумчиво подсокал языком и со вздохом сказал в пространство. «Я б вдул. Хороша Маша, да не наша. Эх!» Машина дернулась, крякнув разбитой крестовиной, и унеслась в клубах пыли в залихватских завываниях зурной. Амир очень любил музыку своей родины, несмотря на то, что жил в России уже 10 лет и должен был бы проникнуться местным укладом. Русская музыка ему нравилась, но что может быть лучше родной, той, к которой привык с детства, той, что напоминает о далеком доме? А девка хороша, да. Завидная сучка. Для породистого кобеля. Не для него, чурки и водилы. Амир вздохнул и снова нажал на педаль. Первый полтинник за день, ну что за жизнь пошла? Эдак придется на шиномонтаж к родне пойти, а не охота. Тут сам себе хозяин. «Привет, котенок!» Маша обнялась с девушкой из регистратуры, и та заговорчески тянула гостю в угол, за столик, покрытый белой вытертой простыней. «Я выписал, Машуль. Зачем тебе это надо-то? Колись давай!» «Не, Кать!» Маша покачала головой и похлопала девицу по руке. «Я же сказал, это мое дело. Мне надо. Вот ты с какой целью спрашиваешь? Чтобы я врала? Сказала же. Нос не суй!» «Ладно, забей!» Катя недовольно поджала губы, но продолжать допрос не стала. «Тут не все, но кого могла. Глянь, это вот адрес, это фамилия, болезнь указана имя, где работает, тоже указано. Еще я зазвонила с Таткой, ну ты ее знаешь, из детской, она тоже мне надиктовала. Кое-что совпадает, но есть и новые. Вот тут отдельным списком, все как ты говорила. Ну и я сделала, в общем, что ты просила». «Знаю, знаю». Маша нарочито ласково улыбнулась, полезла в сумочку и достала оттуда запечатанный конверт. «Вот тут 5 штук, как я говорил, и не бзди, все точно можешь не пересчитывать, все как в аптеке». «Ага, как в нашей аптеке, да?» — хихикнула Катя. «Тогда точно надо пересчитать». Они захихикали, потом Катя посерьезнела и добавила. «Слышь, Маш, а Татки? Я что, из своих платить буду, что ли?» «А сколько ей надо?» 4 штуки, я обещала». Маша молча достала косметичку, вытащила 4 купюры по 1000 и бросила на стол. Как на грех вошла вторая медсестра, работающая в регистратуре, и тут же кинулась к столу, радостно крича. «Всем раздают! И я в доле!» «Отвали!» — Катя подняла брови и махнула головой в сторону двери. «Слышь, дай в натуре с подругой поговорить спокойно, а? Ну что ты везде нос-то суешь? Иди, говорю, иди!» Дождавшись, когда сотрудница вышла, проворчала. «Наушница хреново! Заложит, сука, на раз! Сейчас пойдет разносить, что Машка приходила и деньгами сорила. Вот нафуя ты на стол бросил, скажи мне, подруга моя дорогая, не хватало еще проблем». «Забей. Ну, долг приносил, и чё? Торт купи и замажь суку. Скажи, у Машки днюха, вот и приходила, долг отдала. Никогда эту гадину не любила. Все, пошла я, дела». «Деловая ты стала, Машка», — завистливо вздохнула Катя. «С колдуном крутишь, говорят. А что, он правда такой красавчик? Девки ходили смотреть, говорят, отпад, как с кино». «А я с говном не кружусь», презрительно отрезала Маша и уже на ходу. «Ты бы вот меньше с хачками катался, может, тоже себе какого-нибудь никакого колдуна нашла. Я-то вот нашла». Довольная сама собой, Маша выскочила из регистратуры, а Катя осталась сидеть, кипя от злости на злую суку Машку, которой ни с хрена достался крутой чувак. Хотя по внешности она ничем не лучше ее, Кати, а в постели парни говорили совсем бревно. По сравнению с ней, Катькой, конечно. Впрочем, скоро Катя утешилась мыслью, что кроме 5 штук у нее задержится еще пара голубых бумажек. Хер Татке не 4 штуки, обойдется. У нее мужик нормально зарабатывает, да и вообще, нехер баловать. Выйдя из поликлиники, Маша собралась позвонить Амиру. Подосадовал, надо было подержать его тут. Но думала, что задержится у Катьки, платить же за простой было жалко. Ругнула, что денег нет, привычка к крохоборству. Тьфу! Заметила, Хундай с шашечками стоит, Володька. Был с ним пару раз, но он начал что-то про серьезные отношения, лототу всякую нести. Давай вместе будем, поживем. А на кой он нужен? Член у него приличный, так кроме члена ничего и нет. Кроме Хундай этого, и то в кредит. Какой болван ему кредит-то дал? Ему бы только тачку какую-никакую, покататься, девок пялить. Нет, ну его к черту, сейчас опять ныть начнет, отношения выстраивать. Пошла переулком на крест, на перекресток, где собираются таксисты. До больницы, правда, можно было дойти не горюхой за 15 минут, если на каблуках и за 5 дошлепать в кроссовках. Но в лом идти пешком точно, и время дорого. Сейчас надо прием Олегу устраивать, быть рядом, а то так и норовят на халяву проскочить. Халява — святое дело, прикидываются безденежными овечками. Заторопилась, зацокала каблучками, прием через час. «Эй, подвезти?» Из джипа высунулся смуглый молодой парень, то ли кавказец, то ли... А кто еще-то? Цыгане, если только. Ну откуда им тут быть? Гурген давно все подмял, поделился Череном. Хачей, кроме как гургеновских, быть не может, а цыган сюда не пускают. Вся шмаль от Гургена идет. Говорят, через Черена. Ну, может, и болтовня. Не надо. Взгляд в сторону, чтобы не смотреть в глаза. Хачи не любит, чтобы на них смотрели в упор, а не как звери. Поглядел, значит, хочешь напасть. Маша смотрела по телеку передачу про звериные повадки и тогда даже поразилась, насколько все похоже на человеческие отношения. Люди, та же стая, только двуногая. «Садись, тебе сказали, ну чё ты кабенишься?» – протянул незнакомый, коротко стриженный парень с заднего сиденья джипа. Успела заметить, номера московские. Я сказал, отвали, процедила сквозь зубы, ускоряя шаг. Как нарочно, рядом никого знакомых. И вообще никого. Угораздило ж пойти этим переулком. Впору вопить, как потерпевшие, и среди бела дня ведь докопаются. «Давай её сюда, в натуре». Кто сказал, не заметила. Парень легко, как пушинку, дернул Машу к себе, перенес в джип, и тот тут же сорвался с места, унося содержимое кожаного салона от любопытных глаз. «Ну и что, знакомиться будем?» Широко улыбнулся парень за рулем, и Маша вдруг заметила, зрачки расширены, под кайфом. Кокаин или что-то такое. Спайс какой-нибудь. Сколько от этой гадости передохло. Глаз опытный, насмотрелась на нарков, и не только в больнице. На улице этого дерьма хватает. Маша пробовала один раз, покурила, вырвала. Слава богу, ее организм не принимает шмаль, иначе бы. «Не будем, дайте я выйду», — твердо сказала Маша, скрывая дрожь в голосе. «Все знают, где я. Видели, вам будет хреново». «Да ничего нам не будет», — осклабился бритоголовый. «Слышь, что ты кабенишься? Денег дадим, 100 баксов твои. Тут у вас это деньги, правда, Эрик?» Парень за рулем резко заржал и снова обернулся к Маше. «Сейчас поедем, отдохнем, потом пойдешь по своим делам. Да что ты в самом деле? Снежка дадим, понюхаешь. Выпить, покурить. Пацаны все простые, ништяк все будет. Да, пацаны, ништяк?» «Ништяк, Эрик, ты голова». «Проституток снимите», — сдерживаясь, процедила Маша. «На кой черт вам я? Я не работаю перед ком. Проблем хотите? Вы что задумали?» Машу трясло. Вот попало, так попало. Слыхала про такие истории про увозы, но чтобы она, Маша... Местный никто бы не решился, Витька в авторитете. Только залетный. Но чтобы тут да такой беспредел? «У меня брат сидит за грабеж. Он в авторитете», — решилась Маша. «Смотрите, он вам кишки на провода намотает. Выпустит сейчас же». «Бандитская подстилка», — усмехнулся бритоголовый. «А мы вот против бандитов. Мы правильные пацаны. Правда, Эрик?» Теперь захохотали все, а бритоголовый вдруг резко, неожиданно и хлестко ударил Машу ладонью по лицу. «Молчать, соска, будешь делать то, что мы скажем. И шлюхи твои нам нахер не нужны. Хе-хе, нахер, прикинь, как в тему, Эрик». «Не нужны нам платные шлюхи», — Эрик глянул на Машу взглядом без белков. И она поняла, это конец. Хотя бы живой оставили. Совсем с катушек съехали. Спайс, наверное, от него бывает так колбасит. Ее привезли на турбазу. Она бывала тут и не раз, с командировочным. Ну и еще раз, несколько. Здесь обычно селили вип-командировочных. Воздух свежий, сауна, река рядом, можно голыми бежать к реке и прыгать с мостков. Прикольно. Вот только не сейчас. Сейчас ей хотелось выйти от бессилия, страха и боли. Губа сразу распухла, а во рту привкус железа. Разбил, подонок. Джип подъехал к гостевому дому. В воротах не остановили, никто даже не вышел. На базе тоже было безлюдно. Будний день, вечером начнут стягиваться любители пожрать, выпить и покувыркаться с девками. В основном местная блатота, люди из администрации и все, у кого есть немного деньжонок. Турбаза принадлежала Черену, или точнее Черенкову, Виталию Михайловичу, депутату районного собрания, предпринимателю-меценату, жертвующему деньги на городские нужды. Менты сюда не совались. Черен был на короткой ноге со всеми власть имущими города, да и в области был не последним человеком. Он давно уже мог бы переехать в центр, только зачем? Здесь тихо, спокойно, он тут пахан, а там будет, если не мелкой, то все-таки сошкой. Маша знала и про Черена, и про турбазу, и про то, что ментов тут не дозовешься, и что закон тут один. Он, Виталя. Вот только не понимала, как беспредельщики попали на территорию турбазы и почему их тут так принимают. Хоть и будний день, но слишком уж тихо, почему нет посетителей. Нарочно разогнали. Черен не допускал беспредел на своей территории, гасил зародыши, иногда вместе с беспредельщиками. А тут такое. Грубо вытащили из машины, зажав ей рот рукой. Протащили через холл, пока Эрик забалтывал парня из обслуги, стоявшего за стойкой с бутылками. Он не видел Маши, как, впрочем, всегда не хотел видеть то, что не хотел. На кой хрен ему эти проблемы? Он имеет свой кусочек, да еще приварок от левого бухла. Начнешь болтать и быстро окажешься или на улице, или где-нибудь в лесу под березой. Говорили, Черен в 90-е шибко лютовал. Это сейчас успокоился, депутат вишли. Но автомат где-нибудь закопал, точно. Хотя зачем ему? Охранное предприятие теперь есть, ЧОП, с оружием, законно все. Парень прикрыл дверь и включил погромче телек. Шел боевичок, типа Рэмбо, там парнище всех валил кривым ножом. Прикинул интересно, этот нож отрубит башку одним ударом. Пришел к выводу, нихера, вот шашка если. Говорят, казаки пополам перерубали врага. Вот бы шашку, да и... Парень покосился на дверь и снова уткнулся в экран. Герой боевика важно поводил ножом, круто стрелял и всех мочил. Вот это жизнь. Небось, за такое платят до хера. Нет, не за стрельбу. Это все туфта поганая, а парню, что играет героя. Тёлки красивые, бухло, не то что тут палёнка под коньяк, старая девятка. У него машины красивые, виски дорогой. Но надо было в Москве для того родиться. И не в семье учительницы и плотника. «Раздевайся». «Раздевайся», — я сказал. Эрик сел в кресло, расставил в сторону колени и в прищур посмотрел на тяжело дышавшую Машу. На щеке девушки красовалась спухшая царапина. От перстня бритоголового он вскользь саданул ей по скуле, когда Маша дрыгалась, вися у нее в подмышке. «На вот, нюхни». Эрик высыпал на столик немного белого порошка. Разбил его на дорожке умелыми, уверенными движениями. Видно, что не в первый раз. Посмотрел на Машу и кивнул. «Слушай, раздень ее, что ли? А то меня раздражает, когда девка в сауне одетая». «Заодно посмотрим, что взяли, может, она и не стоит того, чтобы мы с ней занимались». «Эрик, ты чё?» – всполошился один из парней, тоже смуглый, курчавый. «У меня уже как кол стоит. Мы сколько уже без бабы? Ты говорил, по пути не будем брать, тут светиться тоже не будем. Так чё теперь-то? Да мне пофигу, что там у нее, пусть даже поперек. Я найду, куда засунуть. Классная бабёнка». «А-а-а!» – Маша завизжала, что есть силы, дрыгнула ногой, тут же получила удар под дых и согнулась, судорожно хватая воздух ртом, покраснев как рак. Она удержалась на ногах, еще раз попыталась пнуть лысого, который зашел сзади, но это ей ничем не помогло. Он сорвал с нее юбку, разорвав поясик, как луковую чешую, содрал трусики, оставив в одних темных чулках, потом рванул блузку, сдернув вместе с лифчиком. И когда девушка осталась практически голой, Эрик назидательно сказал: «Вот дала б сама, и шматье было бы целым. А теперь все, поезд ушел. Хотя зачем оно тебе, шматье-то? Надо было соглашаться, надо. Ведь денег давали, а ты...» У Маши замерло сердце. Завалит. Точно завалит. Потом вывезут и по дороге бросят. Кто там разберет, что за девка валяется между Костромой и Москвой? Ай, как все плохо, как плохо. «Мальчик, я все поняла». Маша улыбнулся и поймала безумный взгляд Эрика. «Я сама, все сама. Вы же хорошие ребята, я просто не так вас поняла». «Ага, не так», — мрачно бросил бритоголовый и начал расстегивать пояс. «Но сейчас поймешь». «Погодь, Пашок, пусть нюхает вначале. Тёлки расслабляются от снежка, слаще трахать будет. Да и не орут так, а то у меня от бабского визга уши в трубку сворачиваются». «А я наоборот люблю, когда орут», — хохотнул бритоголовый. «Мне так вкуснее, чтоб пополам, суку, чтобы визжала, чтобы просила пощады, чтобы...» «Фи, Пашок, ты известный садюга», — хохотнул Эрик. «Во всем нужен смак, чтобы красиво, чтобы как в кино. Любишь кино? Порнушку. Вот представь, девка напередок сумасшедшая просит четырех парней ее как следует отодрать. И тащится от этого. Кайф? Кайф. Сыграем, детка? Нюхни давай, не бойся. Снежок высший сорт, улет». «Парни, презики бы», — хмыкнул четвертый, до того молчавший. «Может, она треперная? И вообще, я взад без презика ни-ни, зараза всякая, глина. У бармена иди возьми и на всех принеси. Правда, кто ее знает? Эй, сучка, ты треперная? Сразу говорю, а то прибью. И нюхай, нюхай». Маша втянула краешек дорожки. В носу сразу заледенело, потом ее прошиб пот, в ушах зазвенело. Все стало ясным, понятным, и мысль только одна – выжить. Сделать все, что они хотят, и выжить. А когда-нибудь разбогатеет, найдет этих тварей и убьет. Мучительно, страшно, и вначале вырвет им члены. Как в кино девка мстила. И тут же мысль – ты кто в кино? Убьет ведь гниды. Ее бросили на колени. Бритоголовый вошел грубо, больно, казалось, он достал до самого сердца, которое билось как сумасшедшее, проталкивая кровь по сосудам, омывая одурманенный мозг. Эрик пристроился спереди, неприятный, пахнущий козлом, мерзкий. Но все это было ничего. Самое страшное началось потом. Ее насиловали часа четыре. Нюхали кокаин и снова насиловали, снова нюхали и снова насиловали. У нее болело все: внутренности, кожа, которую щипали, царапали, горло, в котором побывали все эти твари, залившие ее своей липкой, вонючей слизью. Бандиты нюхали и пили, а когда у них от перепоя пропала эрекция, они обвинили в этом Машу и начали бить ее, издеваться, заставляя ползать и вылизывать им зады. Потом бритоголовый с пьяным сумасшедшим смехом засунул ей во влагалище бутылку из-под коньяка. От невыносимой боли измученная Маша потеряла сознание. Что с ней творили потом, она уже не запомнила. Когда очнулась, обнаружила себя на полу, лежащей на спине, с бесстыдно раздвинутыми в стороны ногами. Бандиты спали. Огромное количество алкоголя вместе с наркотиком сделало свое дело, и они вырубились, будто выпили крепкого снотворного. Маша ощупала себя, уцепилась за донышко бутылки, засунутой внутрь почти до основания. С чмоканьем вырвала ее, осторожно отставила в сторону, морщась от невыносимой боли, оглядываясь по сторонам. Первая мысль – найти нож и зарезать тварей. Потом решила, нужно уходить. Очнуться – убьют. Был бы один, куда ей против них? Даже здоровый не сладит, а так, с разодранной задницей, с разбитой мордой, ее хватит только на то, чтобы ползти. И даже это – проблема. Поднялась, пошатываясь, едва не теряя сознание, нашла свою сумочку, порванную блузку, юбку, туфли, которые слетели с ног во время борьбы, медленно пошла к двери. Уже когда выходила, заметила за диваном стоящий на полу дипломат, металлический, блестящий, с двумя цифровыми замками. Мгновенная мысль – забрать. Подумала и решила, а что? Свалит отсюда бандюгана, не знает, кто она такая, уйдет и с концами. Хоть так им насрать, тварям. Взялась за ручку дипломата, узкий вроде, небольшой, а тяжелый. Но ярость и ненависть придавали силы. Маша, схватив добычу, вышла в коридор сауны и побрела к выходу мимо дверей бара. За дверью слышались голоса, и она вначале испугалась, но потом поняла – телевизор. Какой-то фильм, стрельба, чего-то бормочут, кричат. Она любила иногда посмотреть чушь по ящику, почему бы нет. Отвлекает, забавно. Видимо, бармен тоже любил крутые боевички. Дверь прикрыта плотно, так что он не видит. Маша знала турбазу, знала, как она расположена, где выходы, где дырки в сетке, раз пришлось ей свалить от настойчивого ухажера кавказца, бежала, аж пятки сверкали. Хорошо местный парень показал дыру в сетке, через которую можно было легко свалить. Либо наоборот, попасть на территорию. Но скорее свалить. Менты друзья, да, но лучше всегда иметь пути отхода. Сразу в лес и по тропе. Ищи свищи. Откуда Маша взяла силы, неизвестно. Только ее выносливости могли позавидовать даже альпинисты, восходящие на Эверест. Она шла, сцепив зубы, чудом уцелевшие после ударов. Эрик запретил бить по лицу, сказал, что бомжиху с разбитой мордой драть не будет, а то бы... Впрочем, когда вошли в раж, уже особо не церемонились. Тело дергалось от приступов жгучей боли, внутри все болело так, будто ей воткнули кол. Впрочем, может, так оно и было. Смутные обрывки воспоминаний. Эрик берет с бильярдного стола кий, заливаясь идиотским смехом. «На кол, суку, чтоб знала свое место». Остановилась только через час, уже изнемогая от усталости и боли, возле речки, которая делала тут крутой поворот. Все это время так и шла, голая, в одних чулках, единственное, что надела – туфли, у которых через 10 минут ходьбы по лесным тропам сломались каблуки. Поломку туфель Маша восприняла безразлично, лишь отметив, что сука-лелька продала ей фальшивые китайские и итальянские туфли. Нормальные туфли так бы не развалились. Впрочем, без каблуков идти стало гораздо удобнее, и если бы они не сломались, их следовало бы сломать специально. Минут 10 она смывала с себя засохшую сперму и кровь. Холодная вода отрезвила, убрала остатки кокаинового дурмана. Всплыли разные воспоминания, картинки, и тогда ее вырвало. Драло долго, вылетело все, что было в желудке, даже сверх того, густой желчью, кровью. То ли из разбитого рта, то ли из желудка, в который сегодня попала не только кровь. Прополоскав рот, волосы, слипшиеся будто от клея, Маша с трудом натянула на разбитое тело юбку, натянула блузку, попытавшись прикрыть грудь. Юбка спадала, блузка расходилась в стороны, пришлось найти острые сучки, проткнуть ткань и закрепить ее так, чтобы одежда держалась. Снова надела туфли, пошла от реки и тут вспомнила о дипломате, который упорно так тащила с собой. Решила, надо бросить ее в воду. Тащить такую тяжесть в ее-то положении. Скоро проснутся ублюдки, могут организовать погоню. Хотя она и шла так, чтобы не нашли, но кто ее знает, вон в кино показывают, собак пускают. Нужно скорее свалить из района турбаз, а то и правда здесь прихватит, и тогда точно конец. Размахнулась и опустила руку с дипломатом. Что-то щелкнуло в голове. Не зря же эти твари приезжали. Из самой Москвы? Нет, тут что-то не так. Опустилась на землю, положила дипломат, потянула вверх замки, не рассчитывая на успех, загадала. Если откроются, значит, все будет хорошо. Все будет здорово. Не откроются — в воду, значит, судьба. Щелк. Замки открылись. Они не были поставлены на шифр. Хлоп, крышка открылась. И Маша онемела. Пачки денег. Много. Доллары. Схватила одну пачку. Полтинники. Другую. Сотни. Много пачек. Сиротливо притулились две пачки пятитысячных. Розовые, словно от стыда, стесняются лежать рядом со своими наглыми зарубежными родичами. Сунула пачку пятитысячных в сумочку. Подумала, еще одну. Захлопнула дипломат, встала, застонав от боли. Посмотрела. По ноге прокатилась капля густой темной крови. «Порвали, твари, все порвали. В больницу надо, истеку кровью. С чемоданом не дойду. Спрятать». Определилась на местности. Неподалеку на опушке здоровенный дуб. Маша знала его. Еще в детстве, в юности играли, забирались по его корявой коре. Наверху была площадка, образованная толстыми ветвями. Там можно было сидеть, болтать ни о чем, целоваться. Там впервые ее девичья грудь оказалась в потной ладони мальчишки, Витальки. Он был влюблен в нее и трясся от волнения, даже случайно коснувшись руки Машульки, так он ее звал. Ей глупо было смешно наблюдать за страданиями молодого Ромео, как звал ее Машин отец. Как-то ради прикола Маша позволила Витальке погладить и поцеловать ее груди. Он чмокал, как теленок, ловя упругий сосок. Маша же хихикала. Ее совершенно не возбуждала такая ласка, была щекотна и чувствовала на себя очень даже глупо. Тогда же впервые увидела вблизи мужской член. Расстегнула Витальке штаны и схватила рукой. Мокро, смешно и глупо. Вот чем закончился первый опыт ее сексуальной жизни. Виталька тогда чуть с дерева не упал, закатив глаза, как ненормальный. Витальку через месяц после того убили. Убийц так никогда и не нашли. Телефон всему виной. Родители купили ему хороший, и Виталий глупый ходил с ним по улице, демонстративно слушая музыку, гордо держа аппарат в вытянутой руке. Забили арматурами, забивали как скотину. Кто-то из своих, точно. Но никто так и не сознался, хотя всех с их двора таскали в ментовку целую неделю и кое-кому прописали хороших пилюлей. Маша плакала 2 недели, потом утешилась знакомством с новым парнем и скоро потеряла девственность, напившись на дискотеке мерзкого пива «Девятки». Теперь она вообще не переносила вкус пива. С дипломатом забираться наверх было трудно, особенно когда у тебя раздолбаны внутренности, а руки болят, будто их топтали ногами какие-нибудь обкуренные бандюганы. Но она все-таки залезла, зная каждую трещинку на коре старого великана, цепляясь за кору так же, как цеплялась за свою жизнь. На площадке все было по-прежнему, даже стакан, который она когда-то повесила на сучок, был на месте. Иногда тут распивали банку брашки или дешевого вина, так что без стакана никак не обойтись. Кроме их компании, об этом месте, скорее всего, никто и не знал. А из тех, кто знал, в живых осталась одна Маша. Витальку убили, Петька бухал и разбился на мотоцикле, Степка снаркоманился и сдох от передоза. Мишка только мог быть жив. Он уехал в Питер, и с тех пор его не видали. Говорили, подался в какую-то группировку, скорее всего, давно кормит червей. Рядовые бандиты долго не живут, а вылезть вверх ума не хватало. Он и был первым одним из тех, кто тогда после дискотеки лишил Машу девственности. Потом уже узнал, когда уезжал, сам ей сказал. А еще с ней тогда были Петька и Степка. Так-то она на них не в обиде, чего пьяной-то не воспользоваться. Сама виновата, дура. Пьяная баба резьбе не хозяйка, не зря в народе говорится. Хорошо, хоть презики на деле не залетела. Хотя узнала бы тогда, точно заяву накатала, ибо нех. Одна компания эти суки взяли и нагнули раком. Дипломат удобно устроился в развилке, зажатой в щели между корой и почерневшим деревом. Вздохнула. Гниет старик, скоро кранты ему. Впрочем, скоро — это понятие растяжимое. Он пережил и царей, и революцию, и войну, и ее Машку переживет, если она не поторопится и не свалит отсюда побыстрее. Спрыгнув, свалилась на бок, полежала, успокаивая дыхание и сдерживая позывы рвоты. Видимо, это все-таки сотрясение мозга. Встала, скрипнув шатающимися зубами, и снова прямо пошла вперед. Нет, никто не сможет убить Машку. Она вам еще покажет, суки. Она вам всем еще задаст, твари гребаные. Ничто в мире не может вышибить нас из седла. Так было написано в книжке, что она читала в школе. Маша запомнила. Никто, никто и ничто не сможет вышибить ее из седла. Сумочку повесил на шею. Шатаясь, как зомби, такая же красивая, как зомби, шла, шла, шла. До дома 7 километров. До больницы 15. Только бы до трассы добраться. Там Амира вызвать. Приедет, куда денется. Только вопросы будут лишние. Ну ничего, бабки есть, а он бабки любит. Замажет. Нет ничего, что не могут замазать бабки. По крайней мере, она так считает. Или считала. Дожить бы. Ты чё, в натуре охренел? Где дипломат? Тут я его ставил. И где он? Эрик, ну ты чё, в натуре? Я чё, взял его, что ли? Если ты не брал, кто мог взять? Прозвучал вкрадчиво, тихо, зловеще, как говорят боссы мафии в кино. Не орут, не брызгают слюной. Скажут тихо, и все трясутся. Да кто? Все могли. Ну, кроме нас, конечно. Мы-то не возьмем. Пацаны, а девка где? Девка. И правда, где девка? Вчера мы ништяк с ней позабавились. Я уж думал, сдохла. Когда я вырубился, перед этим, помню, ты ей бутылку забивал. Потом ничего не помню. Значит, живая. Эрик задумчиво покусал нижнюю губу. «Здесь чужих было только двое. Давайте сюда бармена. Быстро. Тащи его сюда». Бритоголовый метнулся за дверь, через минуту появился, толкая перед собой испуганного парня. Тот, непонимающе, хлопал глазами, тяжело дышал и держался за бок. Похоже, получил по ребрам для профилактики. «Этому скоту время от времени нужно давать по ребрам, иначе не поймут, кто тут хозяин», — мелькнуло в голове Эрика. «Ты взял бабло?» — не прибегая ни к каким ухищрениям, спросил он прямо. «Быстро говори». Достал из кобуры в подмышке беретту, предмет зависти коллег, щелкнул предохранителем, приставил ствол к голове белого от страха парня. «До трех считаю, потом стреляю. Где деньги?» «Какие деньги? Я не знаю никаких денег». «Раз». «Да не знаю, я не знаю». «Два». «Где деньги?» «Я не знаю, я не брал ничего, пожалейте, я не брал». «Три». Щелчок. Курок ударил с металлическим звуком, и бритоголовый радостно заржал. «Гля, обоссался. Пацаны, глянь, штаны напрудил. Ну, прикол». «Похоже, и правда не знаешь», — удовлетворенно сказал Эрик, брезгливо глядя на темное пятно, расплывшееся в паху бармена. «Тогда другой вопрос. Камера тут есть? Только не врать. Есть? Есть. Только это, хозяин сказал отключить. Типа вип-гости, чтобы я сидел и не высовывался, только вас обслуживал. Что никого не будет, то пока вы не уедете. Если пиздишь, эти ствол в жопу ставлю и курок спущу. Понял, козлина? Я не вру. Хоть у хозяина спросите, зачем мне врать?» «Хреновое дело», — полголоса сказал один из парней, то, что боялся заразы. «Бег не простит. Столько бабла. Что за девка? Кто-нибудь хоть посмотрел ее документы? Паспорт там, еще чего? Откуда она шла? Кто-то помнит?» «По улице шла в натуре. Еще запоминать, откуда эти сучки идут». «Тихо». Эрик поднял руку и сделал важное лицо. «Слышь ты, придурок деревенский, ты девку-то видел?» «Да я в комнате сидел. Когда вышла, как вышла, ничего не знаю. Обычно я на монитор смотрю, но сегодня отключил». «Охренеть! Эрик, говорил я тебе, валить отсюда надо, а ты? Денёк погуляем, завтра с утра свалим. Чё теперь отец твой скажет в натуре? Тебе-то хули, тебя-то не завалит, а нас?» «Заткнись!» Эрик покраснел от злости и с размаху, с хрустом зубов, ткнул стволом береты в рот бармену. «Говори, что за девка, где видел, кто такая? Ну? Не верю, что не подглядывал за нами. Ты, сука, дрочила, я по роже твоей поганой вижу. Ну? Подглядывал? Говори!» «Нет, я не подглядывал, но я видел девку, когда вы ее несли», — обреченно выдохнул парень. «Поклясться не могу, но, похоже, это Машка Зеленцова. Мы учились вместе, только она помладше. Медсестрой работает в больничке, живет в городе. Адрес я не помню, показать только могу, ежели чё. На карте, Google Map'е, на снимке, там весь город есть». «Слышь, Эрик, может, нам Чирена подключить?» — озабоченно бросил предусмотрительный и тут же был награжден яростным взглядом. «Охренел! Зачем нам эти рисовки? Чтоб про нас метла мела, что мы лохи позорные, которых шлюха обнесла? Сука, я ей в жопу бутылку забью и разобью, чтоб подыхала в мужчинах, тварь!» «Поймать еще надо, чтоб забить», — резонно заметил третий из парней, скривив презрительную гримаску. «Небось, она уже катит куда подальше с денежками твоего папаши. А нам всю требуху вывернут за это бабло. Правильно, Димон говорит, валить надо было с деньгами, а не посиделки устраивать». «Потом разберемся, что надо было, а что не надо», — холодно, многообещающе заметил Эрик, пряча злобу в глубине глаз. Сейчас было не до разборок с этими придурками. Как поставить их на место, он решит потом. Сейчас нужно найти деньги, иначе папаша развоняется. А вину всегда можно на придурков перевалить. Лохи они и есть лохи, чтобы терпеть. Терпилы, одно слово. Через 15 минут и дом Маши, и больница были помечены на карте, забиты в навигатор, все готово. Еще через 5 все четверо выезжали из ворот турбазы. Тут уже было довольно людно. На парковке стояли машины, по тропинкам расхаживали тёлки в обтягивающих зады платьях. Из ресторана над рекой гремела музыка, жизнь била ключом. Вечер, темно, время выползать ночным жителям. Днем жарко, да и глаз много, а вот ночью... Ночью самое то. Джип утробно рыкнул, басовито загудел и вырвался на асфальтированную, покрытую заплатками дорогу. До дома Маши было 10 минут езды.